Глушанин поднял крышку чемодана, стоявшего у его ног, и извлек перевязанную шпагатом стопку желтых папок, тщательно подшитых и помеченных кличками. «Вот эти?» — спросил он Зейдлица. «Да». Глушанин открыл первую папку. Под кличкой «Консул» значился Рудольф Гоуска, представитель фирмы «Колбен Данек». Во второй папке под кличкой «Леопольд» — Соботка Петр, священник Римско-католической церкви. В третьей — Грабец Генрих, коммунист, имевший кличку «Факел». За ними шел Тука Арнольд, Кресс, и, наконец, Перец Людвиг, барометр. В каждом досье были указаны адреса предателей, места встреч с ними, условия связи и способы непредвиденных внезапных вызовов. «Кто знает этих людей?» — спросил Глушанин. «Всех тех, кто их знал, кроме меня и Крузе, вы уже отправили на тот свет», — усмехнулся Зейдлиц. «А фон Термиц?» Зейдлиц пожал плечами. «У него собственных дел хватает». Зейдлиц добавил, что о существовании вербовочного пункта на островах безусловно знал оберштурмбанфюрер СС, начальник гестапо Герке, но ни разу на островах не был. Пункт являлся, по выражению Зейдлица, строго локальным филиалом гестапо и отчитывался в своей работе только перед фон Термицем. «Кто встречался с этими пятерыми?» — спросил Глушанин. «Оберштурмфюрер Ширке, мой помощник». «Еще кто?» «Больше никто». «Никогда?» «Никогда». Глушанин усомнился в правдивости ответов гестаповца и снова погрузился в бумаги, надеясь найти в них что-либо уличающее Зейдлица во лжи. Но слова гестаповца подтверждались документами. В каждом деле оказались справки о встречах с агентами, подписанные оберштурмфюрером Ширке. «Где сейчас находится Ширке?» — заинтересовался Глушанин. «Тоже отправился на тот свет, но без вашей помощи. У него был рак печени». Для Глушанина не оставалось сомнений. Если Ширке умер, то его неизбежно должен был кто-то заменить. Как это узнать? Зейдлиц не должен подозревать истинных намерений партизан. «Значит, со всеми этими консулами и Леопольдами теперь встречаться некому?» — спросил Глушанин. Зейдлиц, понимающе улыбнулся. Он догадался, к чему клонит Глушанин. «Надеюсь, вы не упустите возможности обменяться с ними любезностями», — насмешливо сказал он. «А для других это исключено». После выяснения еще ряда обстоятельств партизаны прервали допрос и сдали гестаповца под охрану. Началось совещание. Антонин Слива высказался прямо. «Необходимо встретиться с каждым из пяти предателей, выведать у них все, что может оказаться подполью полезным, а потом по справедливости решить их судьбу». Глушанин и Морова одобрили предложение, но решили согласовать его с Лукашем. «Ты можешь, когда поедешь в Прагу, взять на всякий случай документы Зейдлица», — сказал Глушанин. «Именно на всякий случай», — подчеркнул Морова. «Злоупотреблять ими нельзя, только для патрулей». «Совершенно верно», — одобрил Антонин Слива. «А этой сволочи в пяти лицах я представлюсь как преемник покойного Ширке». Утром следующего дня Слива был в приозерной деревеньке в доме Стефаныка. Островов он не узнал. Специальная команда гестаповцев после пожара разметала пепел по островам, перепахала их и даже засеяла какой-то травой. Стефанок рассказал, что эсэсовцы трое суток сряду лазили по окрестностям, обыскали все дома в деревушке, устроили засады. Поздно хватились. Лукаш, зайдя к Стефаноку, одобрил инициативу командования специального отряда. Слива назвал ему фамилии всех пятерых предателей. Лукаш побледнел. «Как ты сказал?» — переспросил он сдавленным голосом. «Грабец?» Антонин подтвердил. «Да, Грабец. Генрих Грабец, коммунист. А разве Лукаш знает его?» Лукаш не слушал. Он откинул голову и закрыл глаза. Вспомнил Йозефу Файманову. Вспомнил ее предупреждение. «Среди нас есть провокаторы. Провалы червеня и птахи очень подозрительны. Займитесь подпольщиком, в доме которого они укрывались». Лукаш долго его искал, даже обращался за помощью к Блажику, но Грабец бесследно исчез. Так вот он, этот предатель. «Вы знаете Грабеца?» — снова спросил Антонин. «Немного». «Подлый человек, как видно», — заметил Антонин. «Когда я прочел в анкете «коммунист», меня как варом обдало». «Видишь ли, дорогой, разве это человек? Назвать его человеком значит оскорбить род людской. Назвать животным — Обидно для четвероногих. Грабец ни человека, ни животное. Грабец — предатель. Предателей, не задумываясь, надо уничтожать. Вся его кровь, поганая кровь предателя, не стоит одной капли крови червеня, которого он погубил. Слушая Лукаша, Слива мысленно уже намечал план расправы с предателями. Следовало действовать решительно, без промедления. Он и сказал об этом Лукашу, но Ярослав предостерег его от поспешных действий. «Не забывай еще одной стороны дела», — сказал Лукаш. «Среди предателей могут оказаться лица, представляющие интерес для подполья. Об этом помни». «С грабицем все ясно, а об участи остальных решай только после того, как познакомишься с ними. Зейдлиц предоставил нам широкое поле деятельности. Надо воспользоваться этим». В районе Карлина Слива разыскал небольшой квадратный дом, затерявшийся в глубине двора. У входа висела дощечка «Маникюр-педикюр». Дверь открыла пожилая женщина. Слива подал визитную карточку оберштурмфюрера Ширке. Женщина любезно поклонилась, провела Антонина в заднюю комнату, служившую гостиной, и оставила его одного. «Интересно», — подумал Слива, — «вышкалена эта дама или сама ни о чем не подозревает?» Он положил плащ и шляпу на стол и медленно прошелся по комнате. Предстояла встреча с Гоуской. Как встретить этого агента гестапо, сидя или стоя? С чего начать разговор? Гоуску он вызвал открыткой на 9 вечера. В этой квартире Гоуску всегда принимал Ширке. Сейчас без 15:09. Не слишком ли рано он пришел? К сознанию партийного долга, к высокому патриотическому чувству, которым Слива руководствовался, идя на рискованную встречу с предателем, примешивалось чувство тревоги. В комнату, без стука и разрешения, вошел располневший мужчина с выхоленным белым лицом, напоминающим яблоко-скороспелку, с отвисшим подбородком и черными, точно приклеенными усиками. Он вошел неожиданно и как-то беспечно. На какую-то долю секунды Слива смутился, но тотчас взял себя в руки и сказал: «Садитесь». Гоуска сел. Его жирная спина плотно вошла в мягкую овальную спинку кресла. На лице предателя, самодовольным и чванным, сейчас выражалось недоумение. Слива решил взять быка за рога. «Оберштурмфюрер Ширке умер». Гоуска оторвался от спинки кресла. «Встречаться будете со мной». Сказано это было ясно, коротко, безапелляционно. Гоуска выразил скорбь на лице. «Сожалею, искренне сожалею. Да, рак — болезнь необратимая. Я этого ждал». «Все мы смертны», — сказал Антонин и сел в кресло против Гоуски. «Я в курсе всей вашей работы и должен сказать, что покойного Ширке ваши старания не вполне удовлетворяли». «Абсурд!» — воскликнул Гоуска. «Сплошной абсурд!» «Кажется, немного перенажал», — упрекнул себя Слива. «Надо поделикатнее». «Возможно. Но я именно в этом смысле понял Ширке.